дар благодарности. Когда жаждешь получить от жизни больше, следует сосредоточиться на том, что уже имеешь. Тогда ты неожиданно понимаешь, что жизнь и так наполнена до краев. Когда мы в 10-й раз собрались в конференц-зале, я вдруг отчетливо понял, как близко Джейсон подошел к наследству Реда Стивенса и как для него важен каждый следующий шаг. Ситуация напоминала бейсбольный мяч, в котором одна команда не дает противнику сделать ни одного хита. И тогда под конец игры она попадает в щекотливую ситуацию. Малейшая ошибка, и матч проигран. Так было и с Джейсоном. Мы гордились его успехами, но отчетливо понимали, что теперь он рискует больше, чем когда-либо. Несколько минут мы с Джейсоном сидели молча. Каждый думал о своем, но, вероятно, о чем-то схожем. Наконец мисс Гастингс принесла коробку с дисками и включила видео. На экране появился знакомый образ Реда Стивенса. «Приветствую всех. Прими мои поздравления, Джейсон. Мистер Гамильтон и мисс Гастингс, примите мою благодарность». Прищурившись, Ред еле заметно подмигнул правым глазом. Условный знак, которым мы пользовались на протяжении 40 лет. Вот чего я совсем не ожидал увидеть спустя столько месяцев после похорон друга. «Когда готовишь свое завещание, — продолжил Ред, — волей-неволей задумываешься о прожитой жизни. Где только я ни был и чего только не испытал. Даже не верится, что все это смогло уместиться в одну жизнь. Когда-то в юности мне приходилось вкалывать ради куска хлеба и спать под открытым небом. А спустя годы я обедал за одним столом с королями и президентами. Я благодарен судьбе за все, что со мной произошло. Я благодарен всему — испытаниям, радостям и переживаниям. Только вместе они образуют то, что мы называем простым словом «жизнь». Ред Стивенс встал со стула и вышел за пределы пространства, которое снимала видеокамера. Спустя минуту он вернулся со стаканом воды в руках. «В этом месяце, Джейсон, тебе предстоит научиться тому, что сейчас напрочь отсутствует в твоем характере. Я говорю о благодарности. Парадокс, но люди, живущие за счет других, как правило, гораздо менее благодарны, чем те, кто всего добивается самостоятельно. В молодости, отправившись завоевывать мир, я познакомился с джентльменом, который тогда представлялся мне пожилым, вероятно, обманчивое впечатление, ведь мне самому тогда было меньше 20. Его звали Джон, он жил на улице. В те нелегкие времена многие люди колесили по стране, подрабатывая по мелочам, чтобы свести концы с концами. Некоторые из этих бродяг, так называемых хобо, были хорошо образованными людьми и вели яркую насыщенную жизнь. Мы с Джоном странствовали вдвоем почти целый год. Нам часто приходилось мокнуть, мерзнуть и голодать. Но Джон никогда не терял оптимизма. Порой казалось, чем тяжелее была наша жизнь, тем лучше у него настроение. Спустя год я решила осесть в Техасе, и нам с Джоном пришлось расстаться. Оседлая жизнь не входила в его планы. Когда мы прощались, я спросил, почему у тебя всегда хорошее настроение? И тогда он рассказал мне о правиле золотого списка, которому научила его мать. Каждое утро, прежде чем подняться на ноги, он мысленно представлял себе золотую табличку с выгравированным на ней текстом из 10 пунктов, каждый из которых начинался незамысловатой фразой «Спасибо тебе, жизнь, за то...» С тех пор, как я узнал об этом правиле, учти более 50 лет назад, каждый мой день начинался с золотого списка. В какие-то дни я благодарил жизнь за самые ничтожные пустяки, а в другие испытывал глубокое чувство признательности за огромный мир, который меня окружает. Ред откашлялся, сделал глоток воды и, переведя дух, продолжил. «Сегодня, Джейсон, я передаю правила золотого списка тебе. Если ты проявишь немного усердия, этот список станет такой же естественной составляющей твоей жизни, как дыхание. Я хочу, чтобы в ближайшие 30 дней ты подумал обо всех вещах, которые могут стать основой твоей благодарности жизни. Через месяц ты должен познакомить мистера Гамильтона